Последний день, чтобы влюбиться и умереть. Но она сидит в закрытой банке, из нее можно только смотреть, как улетают далеко все, кто бы с нею рядом. Бабочка долбится в стекло, ей больше ничего не надо. Всего лишь день, последний день, чтобы влюбиться и умереть. Но она сидит в больнице у окна, из него можно только смотреть, как убегают далеко все, кто был с нею рядом. Девочка долбится стеклом, ей больше ничего не надо. Свобода придет к ним лишь со смертью. Хотите — верьте, хотите — не верьте. Но еще не поздно освободиться, разбить банку, сбежать из больницы, чтобы умчаться далеко с теми, кто будет рядом. И это сладкая свобода, а больше ничего не надо. Больше ничего.